Четвертая дорожка первой кассеты. Белинский вскоре знакомится с книгой Фейербаха «Сущность христианства», вызвавшей полный переворот в мировоззрении молодого поколения. А в 1844 году он принимает новейшую боевую декларацию атеизма. Его увлекли знаменитые афоризмы Карла Маркса. «Религия есть опиум народа». Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Примечание. Карл Маркс. Критики гегелевской философии права. Сочинение Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 1955 год. Том 1, страница 415. Белинский сохранил в своей библиотеке выпуск немецко-французского ежегодника, публиковавшего эту статью. Незадолго до первой встречи с Достоевским Белинский писал Герцену 26 января 1845 года, вероятно, под непосредственным впечатлением от статьи Маркса «Критики гегелевской философии права», что в словах «Бог» и «Религия» видит только тьму, мрак, цепи и кнут. Это проводило резкую демаркационную черту в идейных установках романиста и критика. В дневнике писателя 1873 года приведен один из их интереснейших споров. Возражая Достоевскому, Белинский выступал с резкой критикой христианства, направляя с обычной меткостью огонь своих аргументов против главных оплотов враждебного учения. «Да знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел. В этот вечер мы были не одни. Присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался. Был тоже один молоденький начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе. Мне даже умилительно смотреть на него, прервал свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня. Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же, наивный вы человек, он набросился опять на меня. Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком. Так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества. «Ну нет», — подхватил друг Белинского. «Если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его». «Ну да, ну да», — вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. «Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними». Эти крайние и противоположные решения проблем религии навсегда запомнились Достоевскому. В своей последней книге, в поэме «Великий инквизитор», он продолжает свой спор с Белинским, возражая на его утверждение, что человек экономически приведен к злодейству. «Знаешь ли ты, — спрашивает великий инквизитор Христа, — что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. Накорми, тогда и спрашивай добродетели». Великий инквизитор, по замыслу его творца, критикует христианство с позиции социализма, отсюда его солидарность с Белинским. Так уже накануне смерти Достоевский продолжает старый спор о христианстве и социализме, возникший еще в эпоху бедных людей и захвативший на всю жизнь его мысль и творчество. Витязь горестной фигуры. Достоевский по праву гордился успехом своей первой повести и не считал нужным скрывать этого в обществе. Он непоколебимо верил в свой талант и в свое призвание. «Никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь», пишет он брату 1 февраля 1846 года. «Представь себе, что наши все, и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя. Во мне находят новую оригинальную струю, состоящую в том, что я действую анализом, а не синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. У меня будущность преблистательная. Такая невинная и наивная позиция встретила в кругу молодых литераторов ироническую реакцию. Кружок Белинского отличался не только ученостью, но и веселостью. «Споры и серьезные разговоры не велись методически», — вспоминал Кавелин, «а всегда перемежались и смешивались с остротами и шутками». Следует отметить, что Тургенев не разделял восторженного мнения Белинского о литературном даре Достоевского и впоследствии открыто выразил это мнение в печати. Прославление свыше меры бедных людей было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинающего ослабления его организма. Все это отражалось на общественном мнении о новом писателе. В сотрудничестве с Некрасовым, мастером стихотворного фельетона, Тургенев написал рифмованное послание якобы от Белинского к Достоевскому, в котором критик сулил молодому автору самое почетное место в своем огромном альманахе «Левиафан», но только при условии уволить редакцию от «Двойника», который не пользовался успехом в кругу наших. Эта стихотворная сатира начиналась обращением издателя к юному литератору, который в восторг уж всех поверг. «Витязь, горестные фигуры! Достоевский, милый пыщ!» Примечание «пыщ» — это то же, что «пыш», то есть ком, пробивающий заряд. В сатире имелись отдельные портретные штрихи «брось свой взор, пепеловидный» и другие. Все это в первых куплетах не выходило за границы литературной шутки и обыгрывало обычное тщеславие восходящей звезды, завоевавшей всеобщий восторг. Но в дальнейшем тон дружеского шаржа явно нарушался. Самый эпизод для такого безобидного осмеяния был выбран неудачно. Незадолго перед тем Достоевский появился на вечере у известного музыканта и мецената графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Сюда, очевидно, пригласил Федора Михайловича зять хозяина, писатель Владимир Сологуб, посетивший перед тем автора «Бедных людей» и восхищавшийся его повестью. У знатного вельможи собрались светила аристократического и политического мира наряду с журналистами и маленькими актерами. Здесь бывали Адоевский, Вяземский, Блудов, Нессельроде, Тютчев, знаменитый виолончелист Матвей Виельгорский, брат композитора. В таком блестящем кругу Достоевский был представлен одной великосветской девице с пушистыми буклями и блестящим именем, как рассказывает Панаев. Это была белокурая и стройная Синявина. Примечание. Вероятно, дочь Л.Г. Синявина, директора Азиатского департамента, а с 1850 года товарища министра иностранных дел. Она интересовалась театральными и литературными знаменитостями и пожелала познакомиться с автором модного романа. Во время представления, взволнованной и наэлектризованной обстановкой большого великосветского приема, нелюдимый и конфузливый, литератор почувствовал себя дурно и даже потерял сознание. Он упал, очевидно, в припадке эпилепсии, но в то время еще не ясно выраженный и не распознанный врачами. Насмешливое изображение этого обморока на светском рауте перед сонмищем князей и перед русой красотой превращало эпиграмму на робкого билетриста в насмешку над его серьезной болезнью, впрочем, о которой ясного представления авторы еще не имели. В мемуарах эпохи сохранилось немало свидетельств о том, как Достоевского втягивали в споры, доводившие его до внезапных уходов из общества и отказов от дальнейших знакомств. Эта грустная сторона молодости Достоевского вызывает глубокое сочувствие гениальному юноше, поначалу превознесенному до небес, а затем, чересчур поспешно и без достаточного основания, сброшенного с этой высоты и жестоко осмеянного. Врач, лечивший в то время Достоевского, Яновский, ставит довольно точный диагноз его душевному состоянию в 1846 году. Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гонения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя. Единственным выходом из создавшегося положения он признает полный разрыв с партией отечественных записок. Дольше других он сохраняет мирные отношения с ее главой Белинским. Но и в нем осенью 1846 года молодой беллетрист разочаровывается. Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. 7 октября 1846 года, то есть в самый год опубликования «Бедных людей» и «Двойника», он пишет брату: «Петербург – ад для меня. Так тяжело жить здесь. Беспокойная обстановка, напряженной и трудной творческой работы доводит впечатлительного и болезненного изобразителя душевных страданий почти до отчаяния. Ты не поверишь, вот уже третий год литературного моего поприща. Я как в чаду», сообщает он тому же корреспонденту в апреле 1847 года. «Не вижу жизни, некогда опомниться. Наука уходит за невременем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, кабы покой. Этот ранний горестный опыт внезапной славы и быстрого развенчания навсегда остался в его памяти. Первое отражение этого эпизода дано в «Неточке Незвановой», в словах выдающегося скрипача о мытарствах своего творческого восхождения. «Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтобы его понимали. А ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Ты будешь один, а их много, они тебя истерзают булавками». В ряду ранних произведений Достоевского «Неточка Незванова» является единственным, в котором слышатся отголоски личной творческой исповеди автора. Диалог об искусстве. Разрыв. Решающий бой с Белинским произошел на эстетической почве. Противоборство идеализма и материализма, разделявшее в основном воззрение двух писателей на коренные проблемы этики и политики, с особенной силой сказались в их философии искусства. Именно это и определило судьбу их дальнейших отношений. Молодой Достоевский придерживался идеалистической эстетики. Ему были близки положения о свободе искусства, о незаинтересованном или бесполезном творчестве, об иррациональности поэтического акта. На таких идеях строится в основном эстетика Канта с ее культом чистой формы, свободной игры, бесцельной целесообразности. С кантианской эстетикой было тесно связано учение Шиллера об искусстве, как о синтезе поэзии, философии и религии. Эта мысль была близка Достоевскому уже в ранний романтический период его развития. Но он не расстается с нею и позже, когда выступает автором больших романов. Весьма существенно, что уже в начале 40-х годов он близко знакомится с трактатами Шиллера о прекрасном, и на эстетическую дискуссию с Белинским является подготовленным и с определенными философскими ориентациями. Крупнейшим явлением в этой области была эстетика Гегеля. Первоисточником искусства здесь признавалась абсолютная идея, а высшим проявлением творчества – его романтическая форма. Средневековая готика, Шекспир, Рембрандт, Гёте, Шиллер – художники этого типа не поучают и не воспитывают, они только воплощают абсолютную внутреннюю жизнь, свободную, конкретную духовность. Наиболее полным выражением этих начал является в новое время роман. Таким художником и стремился стать Достоевский. Хотя в своей творческой практике он противоречил этому учению, стремясь воздействовать своим искусством на решение коренных проблем современности. С начала 40-х годов Белинский отвергает теорию чистого искусства и отстаивает исторический метод в анализе художественных ценностей. Искусство выражает жизнь народа. Новая эстетика материалистична и стремится утвердить в искусстве реализм, который не только анализирует современность, но и произносит о ней свое суждение. Вот почему подлинное искусство всегда революционно. Оно взрывает прошлое, оно рвется к будущему, оно учит, воспитывает новых людей и провозглашает освободительные лозунги. На этой почве и разыгрывается идеологический конфликт романиста и критика. В свои последние годы Белинский становится непримиримым борцом с романтизмом, фантастикой, идеализмом. Ему нужна точная картина современного общества для борьбы с ним. Он объявляет войну всему мечтательному, гадательному, иллюзорному. Новый же изобразитель фантастических титулярных советников принимал поэтику натуральной школы не безоговорочно, а лишь при условии сохранения своих прав на романтику, фантастику, даже психопатологию. Физиология Петербурга для него – лишь путь к философии героя. Описательный репортаж новейших очеркистов представляется ему бесперспективным и поверхностным. Ему прежде всего нужны отвлеченности, идеи, проблемы, вопросы, утопии, теории, мечтания, гипотезы, ведущие к умственной борьбе и к интеллектуальным драмам на фоне будничных происшествий современного города. Это был особый реализм, глубокий и проникновенный, но лишь частично соприкасающийся с техникой фельетонных дагерротипов. К нему приложим термин, которым Анри Барбюс предлагал назвать стиль Эмиля Золя – реализм утопический. Вот почему система Белинского представлялась Достоевскому слишком уж реальной, неспособной оценить по достоинству новейших мастеров повествования с их смелым сочетанием иррационального с реалистическим. «Я помню мое юношеское удивление», — вспоминал через 20 лет Достоевский, «когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям. Речь шла об Евгении Онегине, о мертвых душах, о повестях Белкина, о коляске». Белинский, по впечатлению его слушателя, интересовался не мощной лепкой типов Гоголя, а только силой его обличения. Он отрекся от окончания Евгения Онегина, то есть осудил жертву Татьяны, принесенную ею во имя верности и нравственного долга. По свидетельству Достоевского, он расстался с корифеем русской публицистики из-за идей о литературе и ее направлении. Но на такой эстетической почве сходились узлы всех вопросов – философских, исторических, социальных, религиозных. Взгляд мой был радикально противоположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ее назначение, низводя ее единственно до описания, если можно так выразиться, одних газетных фактов или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому. Белинский рассердился на меня. И, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре. Так что и не видались друг с другом в продолжении всего последнего года его жизни. Достоевский называет свое направление диаметрально противоположным газетному и пожарному, то есть революционному. Расхождение с Достоевским по основным проблемам теории творчества подтверждает и сам автор письма к Гоголю. По собственному горькому опыту 30-х годов Белинский ощущал неверный уклон в исканиях своего молодого друга и старался удержать его от опасной ошибки – соблазниться теорией чистого искусства. «Мы сами были некогда жаркими последователями идеи красоты», писал великий критик. «Но с одной красотою искусство еще далеко не уйдет, особенно в наше время». На новый же путь Достоевский не мог вступить. Эстетическая идея оставалась для него основой не только творческой мысли, но и всего исторического процесса. Разрыв становился неизбежным. Он был предопределен всем ходом идейного развития двух мыслителей. Незадолго до разрыва с Белинским Достоевский встретил его днем у Знаменской церкви, откуда удобно было наблюдать за сооружением нового вокзала Николаевской железной дороги. Уличная беседа была короткой, но, как всегда у них, значительной. Белинский думал о росте русской цивилизации, о счастье своего народа, которое будет достигнуто не одними теориями и утопиями, но и стальными рельсами, чугунными локомотивами, гигантскими сооружениями из стекла и металла. Он понимал значение пара и электричества. Еще в 1845 году он писал, что новые пути усилением промышленности и торговли переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в живые и тесные отношения. Перед ним выступала преображенная техникой будущая, могучая и счастливая Русь. Достоевскому навсегда запомнились его слова. «Я сюда часто захожу, взглянуть, как идет постройка. Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце». Достоевский был тронут искренностью этой патриотической мечты. Это было горячо и хорошо сказано. Белинский никогда не рисовался. Но он не увлек молодого романиста своим видением грядущей России. Достоевский работал в это время над повестью «Хозяйка», которую Белинский вскоре отверг за ее романтизм и фантастику. Последняя встреча Достоевского с Белинским у строительных лесов железнодорожного вокзала как бы обобщает их разногласия и ярко озаряет своей прощальной вспышкой два разнородных философских типа – мыслителя-революционера и поэта-утописта. Глава 4. В новых кружках. У Бекетовых и Майковых. Сейчас после Белинского вспоминал в 1861 году Достоевский. Занялся в отечественных записках отделом критики Валериан Николаевич Майков, который принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Многое обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого мы с нею лишились. Этот выдающийся критик сыграл заметную роль в истории ранних исканий Достоевского. В 1846 году Валериан Майков руководил группой молодых литераторов и ученых, объединенных Алексеем Бекетовым, однокашником автора «Двойника» по инженерному училищу. Тут были два его младших брата, студенты-естественники, поэт Плещеев, Аполлон Майков, Григорович, студент-восточник Ханыков, доктор Яновский и другие. Таков новый круг Достоевского. В спокойной среде молодых ученых, изучающих природу и общество, Достоевский отдыхал от возбужденной атмосферы кружка литераторов. Он сообщает брату 26 ноября 1846 года, что благодаря своим новым друзьям он весь возродился. Это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером. Они меня вылечили своим обществом. По предложению Достоевского была снята на Васильевском острове большая квартира и организовано общее хозяйство. Достоевский имел за 1200 рублей ассигнациями в год, то есть за 35 рублей серебром в месяц, отдельную комнату с обедом и чаем для спокойной работы. Так велики благодеяния ассоциации, заключает он этот отчет о своем бюджете, пользуясь новым термином социалистической литературы. Когда в начале 1847 года братья Бекетовы уехали в Казань, Валериан Майков привлек Достоевского к участию в литературном салоне своего отца, известного академика живописи Николая Аполлоновича Майкова. Просторные приемные комнаты в большой квартире на Морской у Синего моста были увешаны картинами хозяина-живописца. Он был известен росписью храмов, плафонами и медальонами на мифологические сюжеты, но также и женскими фигурами неоклассического жанра. Интересен его романтический автопортрет в стиле аналогичных работ Кипренского, удачное изображение друзей семьи, литератора Солоницына, Третьяковская галерея, и писателя Гончарова уже в 60-е годы. Последний, выдержанный в хорошей реалистической манере, едва ли не лучший в иконографии творца обрыва. Современники ценили полотна Николая Аполлоновича за свежесть красок и отчетливость композиций, но все же считали его дилетантом. Знаток искусств Григорович отмечал изящную красочность его палитры, напоминавшую старых венецианских мастеров. Достоевскому жанр этой академической живописи был чужд. Ему нужен был нравственный центр в картине, внутренний драматизм и предельная экспрессия. Этого не могли ему дать вакханки и купальщицы второго периода майковского искусства, выпавшего как раз на 40-е годы. Эллинистические умонастроения семьи сказывались не только в полотнах Николая Аполлоновича, но и в стихотворных опытах его старшего сына, Аполлона Николаевича, воспевавшего среди хмурого Николаевского Петербурга тимпан и звуки флейт и плески вакханалий. С этим певцом камей Достоевский сохранил дружескую связь до конца своей жизни, несмотря на глубокое различие их творческих темпераментов и художественных склонностей. Подлинным другом Достоевского в этой семье неоклассиков стал второй сын живописца-академика, знакомый ему уже по кружку Бекетовых, Валериан Николаевич Майков, выдающийся молодой экономист и литературный критик нового исследовательского типа. Он был основателем экспериментальной эстетики и требовал от искусства пропаганды практических знаний. Он стремился внести в свои оценки и характеристики дух научно-философского анализа, показать гуманизирующее воздействие искусства на действительность. Он высоко ценит Герцена, для которого жизнь и наука составляют совершенное тожество, и признает Кольцова великим народным поэтом, сумевшим подняться до научного понимания современной жизни. Отсюда такой образец экономической поэзии, как стихотворение «Что ты спишь, мужичок?». Это, по определению критика, воззвание страстного политика-эконома, облеченное в форму искусства. Но подлинным знаменем Валериана Майкова становится Достоевский. В первых же его повестях молодой критик признает первоклассный материал для новейшей литературы, основанный на точных данных социологии и психологии. В ряду ранних оценок Достоевского это, несомненно, новое слово, во многом оправдавшее себя. Общему мнению об авторе «Бедных людей» как ученике Гоголя Майков противопоставляет свое утверждение о глубоком различии этих двух писателей. Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а Достоевский – по преимуществу психологический. Сочинение Гоголя можно назвать художественной статистикой России. Достоевский же поражает огромностью своих характеров. Писатель-ученый идет своим самобытным путем, ни в чем не повторяя мертвых душ, и создает не менее значительные образы. Галяткин, как лицо типическое, также выразителен и вместе с тем также общ, как Чичиков или Манилов. Вскоре Достоевский сообщает в официальном показании,

который вскоре стал врачом и другом писателя. Это был молодой человек, 28 лет, служивший по медицинской части и лечивший, вероятно, бесплатно, своих добрых знакомых. В начале 70-х годов Достоевский в одном из писем к Яновскому называет его одним из незабвенных, одним из тех, которые резко отозвались в его жизни. «Вы любили меня и возились со мною, с больным душевною болезнью, ведь я теперь сознаю это, до моей поездки в Сибирь». Связь их первоначально была чисто медицинская. Яновский лечил Достоевского от золотушно-скорбутного худосочия, от ипохондрических припадков, как определял свою болезнь сам Достоевский, наконец, и от мозгового заболевания, то есть развивавшейся эпилепсии. 7 июля 1847 года Яновский констатировал у него припадок падучий, случившийся на улице. Пульс у Достоевского был свыше 100 ударов, замечались легкие конвульсии. Врач повез его к себе, сделал ему кровопускание, отметил сильный прилив крови к голове и необыкновенное возбуждение всей нервной системы. Из писем Яновского к Достоевскому видно, что этот друг-медик относился к своему больному с большим участием и лечил его успешно. И позже, на расстоянии, живя в другом городе, он стремится внушить своему пациенту спокойствие и веру в жизнь, всячески ослабить его особенную какую-то наклонность к пессимизму, грустное и вечно тревожное состояние духа, склонность к сомнению и отчаянию. Эти ценные наблюдения врача над сложным характером писателя сам Достоевский высоко ценил. Но лучший диагноз своему душевному состоянию поставил сам гениальный романист-психиатр. «Я был 2 года сряду, в середине 40-х годов, болен болезнью странную, нравственную. Я впал в ипохондрию. Было время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитую болезненно, со способностью искажать самые обыкновенные факты», писал через 10 лет Достоевский. Доктор Яновский, как мы видели, верно охарактеризовал драму начинающего писателя, пережитую Достоевским. Врач умело запечатлел и портрет своего пациента. Рост невысокий, широкие плечи и грудь, голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой, с особенно выдававшимися лобными возвышениями. Глаза небольшие, светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки. Великолепно сложенный череп с обширным лбом и рельефными лобными пазухами делал его похожим на Сократа. Более всего Достоевский любил беседовать со своим врачом о медицине, о социальных вопросах, об искусстве, литературе и очень много о религии. Достоевского влекла к себе библиотека Яновского, а в ней особенно Гоголь, любимец молодого автора с конца 30-х годов. Кроме сочинений билетристических, Ф.М. часто брал у меня книги медицинские, особенно те, в которых трактовалось о болезнях мозга и нервной системы, о болезнях душевных и развитии черепа, по старой, но в то время бывшей в ходу, системе Галля. Такова была зима 1846-47 года, переломный период в жизни и творчестве Достоевского, когда из кружка Белинского его повлекло к молодым ученым, а от будничных типажей натуральной школы к проблематике больших характеров и сильных страстей. Рассказы о бедных чиновниках сменяет сюжетная повесть романтического стиля, предвещающая его большие романы с уголовными фабулами и катастрофическими финалами. Романтическая повесть. Достоевский был неутомим в своих творческих исканиях. «В моем положении однообразие – гибель», пишет он брату в октябре 1846 года. стремясь во что бы то ни стало обновить свою раннюю поэтику, задержать свой уклон в мелкочиновничий быт и сказ, Достоевский огромным напряжением творческой воли прорывается к своему будущему жанру – роману страстей, моральных исканий, острой психологической борьбы и грандиозных вековых типов – великого грешника, прекрасного человека, кающейся Магдалины. Так строится повесть «Хозяйка», над которой Достоевский усиленно работал больше года – с октября 1846 по декабрь 1847 года. Первоначальный физиологический очерк перерастал в своеобразный роман тайн и ужасов на основе новейшей психологической проблематики. Раздвоение женского чувства, искупление мнимого греха, сила внушения и прочее. Творческий метод преображался. Один из главных элементов поэтики Достоевского, вдохновенность замысла и стиля, вступал полностью в свои права. Типы столичных окраин принимали колорит романтической новеллы. Недаром Белинский заговорил по этому поводу о Гофмане и Марлинском. Сам Достоевский отмечал лирический характер своей поэмы в прозе. «Пером моим водил родник вдохновения, выбивавшийся прямо из души», писал он брату в начале 1847 года. Авантюрный сюжет здесь протекает на фоне современного Петербурга. Кандидат канонического права, неслужащий дворянин Михаил Васильевич Ордынов, работающий над академической диссертацией, переживает трагическую страсть, навсегда вырывающую его из мира обыденности, практицизма и успехов. Познавший личную катастрофу, он становится одиноким искателем нравственного смысла жизни. Это уже становление того психологического, духовного, внутреннего реализма, который отводит особое место Достоевскому во всей блестящей плеяде критических реалистов. Автор стремится сохранить жизненность типов и правдоподобие коллизий. Все в основном достоверно, общеизвестно, даже буднично. Привычный городской пейзаж, вид рабочей окраины, длинные заборы, ветхие избенки, трактиры и лабазы, колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Главный герой окружен типичными фигурами с Гороховой и Вознесенского проспекта. Частный пристав, дворник-татарин, бедный немец с дочерью Тинхен – все это настоящая физиология Петербурга. Даже колдун и чернокнижник Мурин оказывается попросту главарем воровской шайки, вовремя скрывшейся от полиции. Но обычные черты очеркизма здесь заслоняются чрезвычайными событиями. «Хозяйка» строится остросюжетно, с интригующими ситуациями и развернутой уголовщиной, с напряженной внутренней борьбой, втягивающей в узловой конфликт натуры волевые и властные. Исповеди героев ведутся в неожиданной манере, народно-поэтической, старорусской, былинной, с отголосками песен разбойничьих и любовно-эротических, иногда в духе раскольничьих стихов или сектантских кантов, доходящих до высшей экзальтации и предельной восторженности. Только такой напряженный и надрывный стиль соответствовал широкому эпическому размаху повести. Это неистовый романтизм, но в четкой оправе петербургского очерка натуральной школы. В центре действия старец с огненным взглядом, бывший поволжский разбойник Мурин. Он стал любовником матери прекрасной Катерины, а позже загорелся страстью и к ней, своей падчерице, еще совсем юной. Примечание. Мотив из «Страшной мести» Гоголя, разработанный Достоевским не в духе ужасающего сказания, а в манере сентиментального натурализма. Он поджег их завод, загубил ее родителей и увез ее с собой. Он стал гадальщиком человеческих судеб по таинственным фолиантам в черных переплетах, похожим на писанные уставы старообрядцев. Чернокнижник болен черной немощью или подучей. Он стар и хил, но превыше всего дорожит своей спутницей. Чтобы удержать ее у себя, он внушает молодой женщине, что она соучастница его преступлений, виновница смерти своей матери, свершительница величайшего из смертных грехов. Он требует от нее покаяний и доводит до помешательства. Больная убеждена, что только этот прорицатель и волхв в состоянии отпустить ей страшное прегрешение и дать покой ее возмущенной совести. Но с появлением Ордынова она начинает верить в него, как в своего избавителя. Возникает сложная психологическая борьба. Старик готов удержать при себе свою подругу даже ценою страшной уступки. Простить этой любовной, буйной, страстной натуре ее милого дружка. Но жертва свыше сил. Ревнивый до исступления бывший ушкуйник, потопивший в омутах Волги жениха Катерины, купеческого паренька Алешу, снова готов на убийство. Но ни выстрел Мурина, ни кинжал Ордынова не приводят к развязке. Судьбу свою решает сама героиня. Все это получит свое полное развитие в позднем творчестве Достоевского. «Хозяйка» предвещает главную ситуацию «Идиота», где героиня страдает таким же мучительным раздвоением чувства и мечется между ангелоподобным Мышкиным и преступным Рогожиным, которому она и бежит из-под венца, чтобы принять смерть от руки своего пасмурного ревнивца. Все это уже намечается в «Хозяйке». Уже Катерина признается Ордынову, что полюбила его за то, что душа его чистая, светлая, насквозь видна. Но железная воля поволжского разбойника господствует над ее сознанием. Она любит обоих и страшится каждого. «А мне всяк из вас люб, всяк родной», — говорит она им о своем странном двоящемся чувстве. Она кончает тем, что отталкивает своего мечтателя и остается хотя бы ценою гибели с мрачным владыкой своей судьбы. По своей типической сущности Ордынов – предвестник Раскольникова. Перед нами одинокий, одичавший в своем уединении молодой мыслитель. Он нелюдим и угрюм. Его ум, подавленный одиночеством, изощряемый и возвышаемый лишь напряженную, экзальтированную деятельностью, работает в одном направлении. Он вырабатывает новую научную систему, стремясь слить в ней творчество и знания, поэзию и философию. Он хочет быть художником в науке. Захваченный своим замыслом, он блуждает по переулкам Петербурга в поисках угла у полунищих жильцов, в огромном, черном и перенаселенном доме. Прохожие принимают его за сумасшедшего. В заключении повести намечается путь к духовному возрождению Ордынова. Как и позднее у Достоевского, этот катарсис не пережит до конца, а только намечен. Внешний мир потерял свой цвет для молодого историка, и прежнее творчество закрылось для него. Но его внутренняя жизнь не завершилась, она лишь устремляется по новому пути. Эта повесть, непризнанная современниками и вскоре осужденная самим автором, является в раннем творчестве Достоевского одной из предвестий его созданий зрелой поры. Общество пропаганды. Глава 5. Петрашевцы. Достоевский фурьерист. Весной 1846 года к Достоевскому подошел на Невском проспекте незнакомец в плаще и широкополой шляпе и задал внезапно вопрос. «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» Это был Петрашевский, любивший оригинальность манер и эксцентричность беседы. Он был выдающийся деятель освободительного движения 40-х годов, убежденный фурьерист, организатор первого социалистического кружка в России, замечательный оратор, ученый-пропагандист, одинаково поражавший своей эрудицией в социальных вопросах и своим мужеством в политической обстановке Николаевского Петербурга. В 1845 году он издал целую энциклопедию социалистических знаний под видом карманного словаря иностранных слов. В своем маленьком деревянном домике в Коломне у Покровской площади с покосившимся крылечком, расшатанной лестницей и убогой мебелью Петрашевский тогда же начал собирать по пятницам молодежь, интересовавшуюся новейшими социально-экономическими вопросами. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания, сообщает в своих мемуарах петрашевец Ахшарумов. «Приносились городские новости, говорилось громко обо всем, без всякого стеснения. Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение, вроде лекции». По свидетельству Семенова-Тяншанского, толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и Икарии КБ, а в особенности о Фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона, занимали иногда значительную часть вечера. С весны 1847 года эти собрания стал посещать Достоевский. Главными темами обсуждений были в то время крепостное право, реформа суда и печати. В связи с этими практическими заданиями читались доклады об утопическом социализме, атеизме, борьбе с цензурой, общественном суде, семье и браке. «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный», — говорил Петрашевский. «Надо приговор наш исполнить». Как же строилась эта новая освободительная доктрина, захватившая мысль молодого Достоевского? «Существующий экономический строй, — учил Фурье, — представляет собою режим несправедливости, анархии и нищеты. Он несет смертельную угрозу человечеству. Коренное переустройство общества необходимо прежде всего для пролетариата городов и деревень, то есть для самых бедных и самых обездоленных людей, которые наиболее заслуживают сострадания и помощи. Для облегчения их участи следует всем соединиться в едином грандиозном эксперименте. Необходимо создать первую в мире фалангу, то есть аграрно-промышленную ассоциацию для общей жизни в обширном и великолепном здании фаланстере с залами для концертов и танцев, аудиториями для лекций, театром и читальнями. Главная цель такого общежития – новая организация труда, которая объединением земледелия с индустрией удесятерит прежнюю продукцию. Той же задаче всеобщего благоденствия послужит и умелое использование всех разнообразных свойств человеческой природы, склонностей, влечений, страстей, которые создадут в мире нравственном новый Ньютонов закон тяготения. Взаимные симпатии и соединенные энергии людей приведут к тому, что современный изнурительный труд уступит место труду-наслаждению, обусловленному привлекательностью и разнообразием всего производственного процесса. Изображая уродство современной цивилизации, Фурье выступает острейшим критиком капиталистического мира. Это был, по словам Энгельса, один из величайших сатириков всех времен. Он пригвоздил к позорному столбу истории современных банкиров, купцов, колонизаторов, биржевиков, банкротов, ростовщиков, рантье и всех вообще паразитов, копающихся как черви в недрах буржуазного общества. На смену этому страшному миру антагонизма и страдания возникает лучезарное царство разума и счастья, социальная гармония. Такому перерождению общественного строя будет сопутствовать и улучшение природных условий на нашей планете и даже во всей Вселенной. Путь ко всеобщему счастью приведет и к высшей красоте космоса, к смягчению климатов, к появлению новых созвездий. Ознакомившись с учением Фурье на пятницах Петрашевского, Достоевский открыто выражал свое восхищение этим государственным романом, как называли у нас фурьеризм. Даже в своем показании следственной комиссии он не в силах был обесценить критическими оговорками захватившее его сердце учение. Фурьеризм – система мирная. Она очаровывает душу своей изящностью, обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он составлял свою систему, и удивляет ум своей стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает. Его реформа экономическая. Она не посягает ни на правительство, ни на собственность. К насильственному перевороту с переходом власти к новому передовому общественному классу Достоевский не стремился. Как правильно утверждал близко знавший его петрашевец Семенов, впоследствии знаменитый русский географ Семенов Тяншанский, он и в молодости не был и не мог быть революционером. Он участвовал лишь в обществе пропаганды и в заговоре идей. Он провинился, по его позднейшему признанию, лишь своей верой в теории и утопии. Как и представители французского социального романа, он мог разоблачать богачей и сочувствовать их жертвам. Но, подобно этим популярным авторам 40-х годов, он не шел дальше оздоровления общества, то есть филантропической проповеди и социальных мечтаний. У него была одна любимая тема, восходящая к античным поэмам – идея Золотого века. Это было представление об эре невинности и блаженства, справедливости и вечного мира. Человечество еще не знало тогда ни собственности, ни войн, ни пороков, ни преступлений. «Золотой век», напишет Достоевский в 1876 году, «мечта самая невероятная, но за которую люди отдавали всю жизнь и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, но без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть». В 40-е годы он сам верил в осуществимость этой невероятной мечты и готов был служить ей своим словом. Правда, эти сочувствия не отразились на его творчестве. В своих произведениях тех лет он почти не выказывал аналогичных идей. И недаром Петрашевский открыто упрекал Достоевского за недостаточное изучение социалистической литературы. Из рассказов этого периода, кажется, только в «Елке и свадьбе» можно отчасти уловить фурьеристский мотив о современном браке, как своеобразной купли-продажи. Но и он здесь заглушается темой пожилого сладострастника, избирающего в невесты 16-летнюю девушку с большими задумчивыми глазами, словно молящими о пощаде. Но общая тематика утопического социализма, вопросы бедности и богатства, власти и угнетения, порабощения и свободы слышалась не раз в горячих выступлениях Достоевского на журфиксах Петрашевского. По свидетельству Ипполита Дебу, страстная натура Достоевского представлялась членам кружков наиболее подходящей для пропаганды. Писатель производил на слушателей ошеломляющее впечатление. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.